«Восемь граней радости». Автор Рина Радостина, 2021 год. Грань первая. Радость давать советы направо и налево. Советы с приветом. Советы с приветом – цикл юмористических заметок. Своего рода советы наоборот. Не принимайте их как призыв к исполнению, а просто улыбнитесь, если это о чем-то вам напомнило. В процессе написания данных советов не пострадало ни одно живое существо. Любые совпадения с реальными людьми, событиями, реалиями совершенно случайны. Все приведенные аналогии – плод буйной авторской фантазии. Если вы решили похудеть. Если вы решили похудеть, ни в коем случае не консультируйтесь у врачей. Они насоветуют, знаем мы их. Или вообще отговорят. Лучше почитайте в интернете, как умные люди поступают. Первое, с чего надо начать, это диета. Да пожестче, пожестче, чтобы все лишние килограммы до единого грамма выгнать. Самая эффективная диета рисовая. И питательно, и незатратно. Есть нужно по 5 зерен на завтрак, обед и ужин. И не зернышком больше. Так 5 недель. Каждую неделю количество зернышек на прием уменьшаем на одно. Главное, помните, что вы все сможете. У вас сильная воля. А то, что домашние стали раздражать, так это временно. Зато представьте, как вы наденете тот умопомрачительный купальник и пройдетесь по пляжу. Или просто придете в коротком обтягивающем платье на работу. Вот коллеги обзавидуются. А домашние... Что домашние? Пусть сами себе готовят. Вы же на диете. Нам ни к чему лишние стрессы. А то знамо дело. Как начнешь пробовать, так всю сковородку и съешь. И, кстати, о стрессах. Второе. Избегайте стрессов. Стресс – это прямой путь к перееданию. А уж к шкафчику со сладеньким – проторенная, изъезженная до ям дорога. Поэтому приходите с работы – и на диванчик отдохнуть, расслабиться. Потом в ванную. Только вот домашние... Что домашние? Пусть поймут, что это все временно. Зато потом, как увидят вас, легкую, воздушную, открытую для всего мира. Кстати, после похудения и в голове что-то может поменяться. Чаще, конечно, в лучшую сторону, но это не важно. Так сразу забудут те времена, когда мама заставляла мыть посуду, готовить, накрывать на стол, ходить в магазин за хлебом, пылесосить, и на работе не особо усердствуете. Как только почувствовали, что заработались, на диванчик. Нет диванчика? Просто откиньтесь на кресле, закройте глаза и подремлите полчасика. Работа никуда не убежит. А вот жирок может и перегорит за это время, да и лишнего не наберете, заедая свои усилия тортом. Думаете, уволят? Так ведь им же хуже. Пусть сами там стрессуют и откармливаются. А нам так и ни к чему такая работа, на которой нужно только работать. На работу ходят отдыхать от дома. Третье – спорт. Движение не только жизнь, это еще и способ похудеть. Запишитесь в спортзал. Да не какой-нибудь, а нормальный, где есть персональный тренер. Пусть для вас разработают индивидуальный план тренировок, контролируют нагрузки. А то, знаете, с непривычки можно и надорваться. Заниматься лучше почаще, хоть каждый день, но не часами напролет, лучше по полчасика. Так эффективнее. Работа? Так вас же уволят. Ну, если не уволят, так можно вечерком перед ванной походить. Домашний? А что домашний? Если они все еще не поняли, что это временно, то это их проблема. Зато как будет рад муж, когда он, после рабочего дня, приготовив ужин, накормив троих детей, поев сам, проверив у старшего уроки, помыв посуду, уложив всех спать, увидит в новостном пеньюаре всю такую подтянутую и обновленную. Четвертое. Гардероб. Пора выбросить все мешковатые балахоны и купить себе нормальную одежду, которая подчеркивает все ваши достоинства. Особенно они станут заметны на третьей неделе на этапе трех зернышек. Не наедаетесь? Надо потерпеть. Еще чуть-чуть, и откроется второе дыхание. Муж собрался уходить, Ну и с катертью дорога. Значит, не особо-то и любит. Зато представьте, вы вся такая подтянутая, обновленная, рядом с новым мужем, который не пилит за потраченные на спортзал и одежду деньги. Дети? А что дети? Дети поймут. А если не поймут, есть еще папа. Если вы решили похудеть, так и худейте. А красота требует жертв. Если нужно кому-то понравиться. Если нужно кому-то понравиться, то нет ничего проще. Надо только очень захотеть, и все получится. Первое. Посмотрите на себя в зеркало. Нравится? Не особо. Уши торчком, подглазины. А вы что хотели? До полуночи в соцсетях ползаете, а потом подавай вам сияющий взгляд. Все. Надо выкинуть с балкона компьютер или что у вас там. В общем, долой планшеты, ноутбуки, электронные читалки. Жалко? Но вы же хотите понравиться. Значит, долой. Уже выбросили? Молодцы. Можно, конечно, просто перестать за интернет платить, проблема сама собой отпадет. Но выкинуть быстрее и надежнее, чтобы не было возможности передумать. И здравствуй, свежий взгляд. Второе. Запишите свой голос через микрофон и послушайте. Нравится? Вот. А каково ему будет слушать это писклявое нытье? Поэтому записываемся на курсы вокала. Там вам голос поставят. И к логопеду сходите на всякий случай. Да и вообще, без надобности не говорите. Лучше побольше помалкивайте. Молчаливые женщины сейчас на вес золота. Третье. Если вы еще не знакомы, надо подготовиться к первой встрече. Как там учил Карнеги? Интересуйтесь собеседником. Не надо выкладывать о себе всю подноготную. Лучше задавайте вопросы. И запоминайте. С памятью проблемы? Тогда записывайте. Ничего так не раздражает, когда собеседник слушает невнимательно, да еще и забывает все моментально. Это о чем говорит? Правильно. О том, что вы ему не интересны. Как тут понравится? Поэтому побольше вопросов. О привычках, о вкусах, о хобби, бывших женах, детях. Вопросы – ключ к сердцу любого кавалера. И слушайте, слушайте, с полным восхищением взглядом. Есть, конечно, риск, что собеседник так увлечется рассказом, что вы забудете, зачем пришли. Поэтому зарубите себе на носу. Вначале понравьтесь, а потом уж разруливать будем. Даже если к концу вечера вы узнаете, что он закоренелый алкоголик, бросивший двух жен с тремя детьми, к тому же злостный неплательщик алиментов и любитель игры на автоматах. Ну и что? Он же чем-то вас зацепил. Зря, что ли, платье у подруги одалживали, в парикмахерскую записывались, маникюр освежали. Решили понравиться, так и нравьтесь. Есть такие алкоголики, что а есть и интеллигентные, тихие, которые по убеждению. В конце концов, совсем не обязательно в ЗАГС сразу бежать. Даже если он вам в первый же вечер предложение сделает. А это очень вероятно, так как, знаете, не все сейчас вопросы задают, все чаще про себя рассказывают. Фразу про «подумать надо» никто не отменял. Вот понравитесь, подумайте, а потом можно и следующую жертву подыскивать. Если вы решили стать мамой. Дети – это прежде всего большая ответственность. Поэтому хорошо подумайте. Лягте поспать, встаньте и на свежую голову еще раз подумайте. Все еще хочется? Попейте чаю с печенькой, выгляните в окно на гуляющих с детьми мамочек и еще раз подумайте. Видели, как тот карапуз девочку совком по голове? Она его в ответ песком засыпала, а он ей шапку на глаза, а она, тоже мне девочка, стянула штаны и повернулась, как в сказке. К лесу передом, а к мальчику понятно чем. А он ей туда целый самосвал сыпучего строительного материала навалил. Но и это не все. Песок вытрясли, мальчик даже помог, совком черпал. И сели рядышком, давай червяков рассматривать, а потом суп из них готовить на песочном бульоне. Девочка разрешила мальчику пробу снять. Ему, видимо, понравилось, добавки попросил. А мамочки каковы? Сидят в телефоны уткнулись, а потом будут говорить, что опять вспышки на солнце, поэтому и животик у ребенка болит. До сих пор хочется? Ну, тогда посчитайте. Первое. Ребенок – это 9 месяцев полусонного образа жизни с резкими переходами из состояния ярости в состояние полной безмятежности. Далее – это не менее года ежедневного катания коляски в том же полусонном состоянии, плюс подгузники, пеленки, кормление, укачивание по 100 раз на дню. Это не считая десятка коробочек с лекарствами, прописанных невропатологом, офтальмологом, педиатром, гастроэнтерологом, лором и невесть каких еще специалистов, которых даже и не выговорить. И все это нужно как-то успевать впихивать в этот маленький ротик. Конечно, можно эти коробочки задвинуть куда подальше ногой и жить спокойно. Или не совсем спокойно, а с чувством не до конца выполненного долга. Да еще в глаза педиатру врать придется. Так как? Все еще хочется? Второе. Нужно заранее распланировать свой бюджет. Только подумайте, сколько всего нужно. Кроватка, коляска, куча подгузников, потом манеж. Еще одна облегченная коляска, стульчик для кормления. А игрушки какие нынче дорогие? А одежда? Для комфорта маме просто необходимо. Нет, просто в обязательном порядке нужно обзавестись шезлонгом, слингом, каруселькой, игровым ковриком, прыгунками, ходунками, ползунками, едунками. А для удобства передвижения на колесах нужно автокресло. Конечно, можно и без него, но дешевле с ним, ибо могут и оштрафовать за то, что ваш ребенок в машине ездит кверху попой, а не как все. А если его с рождения к этому креслу не приучить, то потом всю жизнь будет ездить кверху попой. Он тогда добровольно ни за что в эту тесную люльку не сядет. А при замаячивших на горизонте соответствующих сотрудниках будете суматошно прятать его под одеяло и запихивать под куртку. А что? Какие могут быть претензии к беременным? Ребенок орет. Ой, вот вы останавливаете, мы в роддом едем. Не доехали, родили по дороге. В одежде. В рубашке, значит, родился. И это все 500 000, не меньше. А вот ребенок вырастет. Ему же жить где-то надо. Это значит квартира, машина. Затрат 1 000 000 на 3. А еще учеба. Она нынче не дешевая. Бюджетные места ограничены. Поэтому готовимся заранее. В общем, 5 000 000 под рукой надо держать. Нет таких денег. А вы что думали? Дети нынче не дешевое удовольствие. Надо готовиться заранее. Вы ведь не хотите, чтобы ваш ребенок страдал? Третье. Еда и время. Вы привыкли завтракать, развалившись на диване перед телевизором на плече у мужа, запивая чаем или кофе, бутерброд с копченой колбаской, растягивая удовольствие на часик-другой, доставая еще шоколадку, крекеры, круассаны. Забудьте про кофе, копченую колбасу, крекеры, шоколад, круассаны. Теперь только здоровое питание. И про диван забудьте, да и про телевизор тоже. Ну и про мужа, в принципе, вспоминать пока не придется. Только если что-то там надо помыть, постирать или убрать. Теперь завтракать вы будете на одной ноге. Второй будете качать коляску или люльку с ребенком, налитым наспех чайком и заедая его гречневой кашей. И на все не более 5 минут, ибо ждет вас гуляние, кормление, купание и так по кругу. Зато как похудеете! Кашка-то и на обед тоже, да и на ужин она же. Вот подруги обзавидуются. Четвертое. Работа. А что работа? Теперь ваша работа, ваш ребенок. Он и босс, и контролер, и отдел персонала в одном лице. Зато сколько профессий освоите вы. Только подумайте. И нянечка, и повар, и фельдшер, и врач, и медсестра, и массажист, и уборщица, и мойщица посуды, и в колготках дыркозашивательница, и на ночь спать укладывальщица, и дебильные мультики по 100 раз просматривальщица, и песок из ботинок вытряхивальщица, и у машинок колеса балансировщица, и у кукол головы приставляльщица, и, наконец, просто мама. Ну как, до сих пор хочется? Тогда вперед! Если вы решили стать звездой. Стать звездой совсем несложно, главное решиться. Звезды же должны светить, а это значит, вас всегда и всем будет видно. Вам это надо? Если ответ положительный, то полпути уже проделано, ибо далеко не все любят жить нараспашку. Например, выходишь утром мусор вынести в застиранном халатике, а тут папарацци со своими щелкацци и в газете публикация. и каждую дырочку, каждую оторванную пуговичку на этом вашем выцветшем халатике обведут красненьким, да еще рассмотрят под лупой. Ах, вы еще и тапки на 3 размера больше носите. Ну, тогда сенсация обеспечена. Фанаты наверняка будут в восторге и от синяков под глазами, и прически а-ля швабра, и вылезающей из-под халатика ночной сорочки. Да-да-да, вы тут же вспомнили про Одри Хепберн, как она в фильме «Как украсть миллион» покорила голубоглазого красавца в резиновых сапогах на босу ногу и ночнушке. Ну вот и я про то же. Никаких вечерних платьев. Резиновые сапоги и ночнушка. И еще не хуже бы фонарик на лоб, чтобы уж засветиться наверняка. Дальше. Вот выходите вы на улицу, а папарацци, видимо, адрес перепутали. Никто не снимает, желанием написать про вас статью не горит. Что? Зря, получается, на дачу за сапогами ездили за 300 километров. А вот и не зря. Если папарацци не идут сами, надо их чем-то завлечь. А чем? Опять же, сенсацией. А что можно сделать в ночнушке и резиновых сапогах? Посадить картошку? Так ее сейчас все сажают, и не обязательно в ночнушках. Только картошку-то сажают все у себя на дачах. А в городе как-то это не принято. Там больше цветы высаживают. А чем картошка хуже? Полезный такой овощ. И цветет красивенько так. И вкусно, и полезно, и красиво. Пусть вашим лозунгом будет «Долой цветы, сажай картошку!» Вот возьмите лопату и начните сажать картошку. И побольше, побольше. Лучше прямо под окнами редакции какой-нибудь. Цветы? Ну и пусть. Помните свой лозунг. Смело вытаскивайте эти бесполезные розы, анютины глазки, тюльпаны и сажайте картошку. Тогда вас обязательно кто-нибудь заметит. Людям есть нечего, а у них какие-то дизайнерские изыски. А чтобы не было каких-то двусмысленностей, предварительно на ночнушке сделайте надпись «Звезда». А что? Звезда сажает картошку. Чем не сенсация? Самое что ни на есть, креативненькая такая сенсация. Если приедут люди в белых халатах, не пугайтесь. Это опять же сенсации. Их папарацци вызвали, чтобы материал поэффектнее был для фото. Вы просто улыбаетесь в камеру и говорите «Я звезда». Тогда точно напечатают. Что-что? Вы еще петь любите? Ну, можно, конечно, что-то спеть. Про картошку и Антошку. Но лучше не надо, ни к чему эта самодеятельность. Поют сейчас все, этим никого не удивишь. А вот картошка под окнами редакции – самое то. Звезда должна светить, а не песни распевать. Так что фонарик на лоб и дерзайте. Если вы решили научиться готовить. В том, чтобы научиться, наконец, готовить, нет ничего сложного. Главное – настроение. Конечно, настроение на хлеб не намажешь, но без него никак. Это будто воздух. Его тоже на хлеб не намажешь, но без воздуха аппетит мгновенно пропадает, как ни странно. Так что готовить приступайте в хорошем настроении. Включите музыку, например. Только не по телевизору. Там музыка обычно вперемешку с рекламой, новостями и прочими довесками. Это нам не надо. А то неправильное настроение создастся, особенно если новостей пересмотреть. Да и небезопасно во время прослушивания новостей ножом орудовать. А вдруг там какой-нибудь экстренный выпуск или катаклизм? Нож наточен, а руки пока еще не привыкшие к тонкой работе. Лучше телевизор вообще выключите и на всякий случай все-таки приготовьте зеленку, вату, бинт, перекись водорода, мало ли что. Телевизор-то мы выключили, а вдруг соседка решит зайти неожиданно или телефон зазвонит. Конечно, можно и обезопасить себя, выключить на время обучения телефон, отключить звонок. Но от всего не убережешься, и соседки тоже разные бывают. В дверь не дозвонились, в окно попробуют постучать или камушком кинуть. Некоторые особо продвинутые соседи перелезают с соседних балконов. Так что зеленка, вата, бинт, перекись водорода. А если глубокий порез, то лучше сразу скорую. Потеря крови не шутки. Поэтому телефон положите поближе и заранее узнайте, какой номер набирать для вашего оператора. Но вы не волнуйтесь, это так, на всякий случай. Дальше. Надо закупить продукты, те из которых будем готовить. В супермаркете лучше не покупать, там вечно несвежий товар подсовывают. Сходите на рынок, Там тоже бывает гнилую картошку подкладывают, но это редко. Да и проверить можно и потребовать заменить. Не захотят менять, так вы пригрозите нажаловаться руководству. Все купленные драться полезут. Тогда на всякий случай прихватите на рынок зеленку, вату, бинт, перекись водорода. Номер скорой вы уже знаете. Еще не хуже бы заранее узнать, как с дежурным отделом полиции связаться. Но вы не волнуйтесь, это так, на всякий случай. Дальше. Вот пришли вы домой, принесли продукты, срок годности, конечно же, проверили, не указан. Выбрасывать, конечно, жалко, но что будет-то? Мы же все термообработке подвергнем. Но на всякий случай достаньте из аптечки и положите на видное место активированный уголь. А еще поставьте стакан воды и тазик. И чайник вскипятите. Мало ли что. Но вы не волнуйтесь, это так, на всякий случай. Мы же будем делать все по рецепту, поэтому все у нас получится. И не забудьте пригласить гостей. Пусть первыми попробуют и оценят ваш кулинарный шедевр. И гостей лучше немного, 2-3 человека и не самых дорогих. На всякий случай, а то мало ли что. Если до зарплаты 2 недели, а деньги кончились. Да, бывает и такое. Денег нет, но надо держаться. Только за что? И чем? И вообще, какой из этого следует вывод? Радует одно, что деньги – зло. А чем меньше зла, тем стало быть больше добра. Ведь если где-то убыло, то в другом месте обязательно прибыло. Но вот где? Надо поискать. Хотя добро на хлеб не намажешь, а кушать хочется. Поэтому первым делом проведем ревизию запасов, то есть холодильника. Засохший сыр оставляем, пригодится. Яйцо? Вообще супер. Глядишь, по сусекам и на торт насобираем, не то что на колобок. Клюква в морозилке. Ну, значит, голодная смерть нам не грозит. Человек без еды вообще может прожить 2 месяца, лишь бы было что попить. А вода из крана всегда есть. Без воды порядка 10 дней, это если не жарко, а если жарко, то 2-3 дня и кирдык. Поэтому главное побольше пить. Из клюквы, в конце концов, можно сок выдавить. Это так, на всякий случай, вдруг воду отключат. Если нехватка денег случилась зимой, можно попробовать договориться с рыбаками и сходить с ними порыбачить. Уж дадут удочку 2-3 рыбинки выловить. Можно ситуацию объяснить, народ у нас жалостливый, поймут. А если летом, то вообще раздолье. В лесу грибы, ягоды. Ешь не хочу. Итак, вернемся к нашим делам. Для начала выпиваем стакан воды. Если лето, берем корзину и идем в лес. Если зима, к речке и рыбакам. Уже сейчас кушать охота. Чай с печенькой. Заварка есть? А что же молчим? Завариваем чай и песка целый мешок. Ну, кого-то раскулачивать пора, а он ноет, что кушать нечего. Ого, да тут целая тумбочка с макаронами, гречкой, мукой, рисом, тушенкой, сушеными грибами, солеными огурцами, вареньем. Сдается мне, до сушеного сыра и торта из одного яйца дело не дойдет. А до грибников и рыбаков и подавно. Достаем поваренную книгу и ищем рецепты. Привыкли в интернете? Эх, дитя цивилизации! Будем, значит, изучать мировую кухню. Сделаем макароны с грибной подливой. Не пропадать же яйцу, в конце концов. Да и засушенный сыр пригодится. Его на терочке можно натереть. Плесень только срезать предварительно. Пивка? Так денег же нет. Ах, целый ящик под кроватью. Точно, раскулачивать пора кого-то. Ну, пивка так пивка. Хлеба охота свеженького. Но это вообще абсурд. Хлеб с макаронами. 2 недельки можно и без хлеба. Курить захотелось. Все, пришла пора бросать. 2 блока под матрацем. Напрашивается вопрос. А почему при таком плохом планировании бюджета образовалось столько запасов? В прошлый раз пришлось на воде 2 недели сидеть. Ага, все-таки было. То-то мы такие исхудавшие. Запасы это, конечно, хорошо. Но почему-то неинтересно. Как же преодоление себя? Обуздание своих желаний, воспитывание силы воли. В прошлый раз навоспитывались, а выводы какие-то странные сделали почему-то. Вместо того, чтобы экономно расходовать, стали запасы делать. Платят мало, но это уже не ко мне. В общем, получается прожить 2 недели до зарплаты без рубля в кармане очень даже просто. Главное, запасы заранее сделать. Глядишь, не придется к рыбакам и грибникам обращаться. Если нагрянули родственники. Родственники бывают разные. Далекие, не очень, многодетные, одинокие, пьющие, трезвые, больные и здоровые, храпящие, посапывающие, понятливые, пропускающие мимо ушей невыгоданные замечания. Но в любом случае это близкие люди. И обижать их как-то не положено. Пусть у вас даже однокомнатная квартира, а их решило приехать аж 6 человек. С бабушкой, дедушкой, даже с собакой. Вы вчетвером-то тут спите по очереди, а вдесятером придется в 4 смены отдыхать. Но в тесноте да не в обиде, как говорится. В конце концов, не на всю же оставшуюся жизнь они сюда приехали. Так, сменить обстановку и обратно. Посмотрят на памятники, сходят в музеи и на родину. Спать, конечно же, придется на полу. Не положишь же на него дорогих гостей. Родственникам самое лучшее. То есть диван, кровати, кресло, а себе матрасик. Зато вспомните молодость, как в общежитии жили. Хотя, возможно, и про ревматизм тоже вспомнится. Ну, со сном более-менее понятно. А вот как быть с пропитанием? Как такую ораву прокормить? Даже ложек столько не наберется. Опять же, в несколько смен. По очереди. Родственников обижать не положено. Пусть первыми едят. А потом вы. Конечно, может еды на всех и не хватить. Зато похудеете, тем более давно мечтали. Но вот проходит неделя, а они, оказывается, еще ни одного памятника не посмотрели. От дороги отходили, да и город плохо знают. Напишите им список памятников, нарисуйте, как пройти, и повесьте на виданное место. Пусть посмотрят. Съели все макароны и картошку? Пусть в магазин сходят. Сами себе готовят, в конце концов. Приехали отдыхать? Нет, надо все-таки как-то намекнуть, что пора бы и в родные пенаты. У них там ремонт, оказывается. А почему сразу не сказали? А, боялись сразу шокировать. А если не сразу, то вроде как и привыкли уже друг к другу. У них крышу сломали и 2-й этаж строят. Ну и дела. Конечно, не спать же родным людям под открытым небом. Итак, пошла 2-я неделя. Что-то спрашивать уже бесполезно, намекать тем более, крыши же нет. Только почему они здесь? Почему не поехали к тете Маше или дяде Коле? И вообще лето на дворе, могли бы и по путевке куда-нибудь съездить. А, контролировать процесс надо. А как они контролируют? Созваниваются каждый день? А, с моря дороговато будет. Ну ясно, конечно. Хотя есть такая вещь, как местная симка, с нее звонить дешевле. А как скажешь-то? Подумают еще чего, что надоели они вам, например. Конечно, с родственниками надо быть вежливыми, не обижать попусту. Ну и пусть они уже 4 чашки разбили и 2 тарелки. К счастью же. Не надо быть мелочными, купите потом. Все запасы подъели. Так ничего, скоро новый урожай подоспеет. Обойдетесь пока без соленых огурцов, грибов и помидоров. Много соли вообще вредно. Тем более уже свежие овощи наросли. Еще неожиданно сломался пылесос, сдохли все рыбки в аквариуме, перестали работать вентилятор, тостер, микроволновая печь. Тетка каждый день варит себе какой-то особо полезный компот из ягод, от аромата которых хочется куда-то сбежать. Бабуля взяла моду причесываться у любимой расческой папы и чистить зубы его же щеткой. Папа купил себе новую расческу, щетку, а заодно и сейф, и прикрутил его к стене в ванной. Шифр не выдает. В сейф он положил не только свои банные принадлежности, но даже тапочки, бритву и полотенце. Бабуля после этого с ним не разговаривает. У нее, оказывается, борода растет. Если приблизить отъезд родственников нет никакой возможности, можно прибегнуть к хитрости. Купить им билеты на море. Конечно, дороговато, но комфорт дороже, и вряд ли кто откажется на халяву съездить на море. Вы только сразу не говорите, что это билеты в один конец и у туалета. Пусть уедут, а потом разберутся как-нибудь. И про то, какое море, тоже сразу не говорите. Моря тоже разные бывают. Белое, например, недалеко и самое, что ни на есть море. Пусть прохладно, но зато там крыша над головой найдется. Только уже не за ваш счет. Если в голове завелись тараканы, да. Тараканы – штука очень неприятная, да еще если они завелись в голове. Но все поправимо. Как говорит Википедия, это теплолюбивые и влаголюбивые, очень подвижные насекомые. А значит, пытаться их поймать бесполезно, увернуться. Да и как ловить тараканов у себя в голове? Поэтому остается один способ – как-то заставить их уйти по своей воле. Вот ложитесь вы вечером спать, и тут-то все и начинается. Даже в Википедии написано. Это насекомые, ведущие преимущественно ночной образ жизни. Они начинают ворошить прошлое, выкапывать все подробности прошедшего дня, подкидывать удачные, но вовремя не сказанные фразы, а потому совершенно уже бесполезные и ужасно раздражающие. Бывают, оказывается, тараканы с крылышками. Вот эти крылатые твари могут пролетать ночью на свет. Решите вы, например, ночью встать на кухню водички попить? Ну, ясное дело, заодно и в холодильник заглянете, вдруг бутербродик завалялся. И вот он, свет. И крылатые тараканы. Уж теперь-то, поверьте, не уснете до утра. Ибо они не только переворошат в голове все события прошедшего дня, но еще и заставят заглянуть в зеркало, напомнить о данной накануне клятве не есть после 6 вечера, не покупать больше колбасы и вообще обходить стороной колбасный отдел. Поэтому просто заранее поставьте стакан с водой около кровати, там же бутерброд, ну и еще небольшую скалочку колбаски, чтобы заесть угрызение совести. И ни в коем случае не включаем свет, иначе разбудим крылатых тараканов. Но вот обычные рыжие тараканы, в отличие от крылатых, менее прихотливы. Они приходят без спроса в любую погоду, но тоже ночью. А любят эти насекомые, как мы уже прочитали в Википедии, тепло и воду. Поэтому стакан с водой все-таки лучше убрать. А вот как быть с теплом? Придется, значит, купить кондиционер, включать на мороз, а самим спать под теплым одеялом в шапке. Кстати, под шапку тараканы редко забираются. Они думают, что если человек ложится спать в шапке, то свободных мест под ней уже нет. И идут дальше себе купе искать. И прикармливать их тоже не стоит. Ибо питаются они растительными и животными остатками. Ну а что? А кому сейчас легко? Зато тараканы, возможно, к соседке убегут. Она постоянно ночью конфеты ест и пивом запивает. Через стенку слышно, как фантики шуршат и пена шипит. Возможно, конечно, с первого раза все и не получится, но тараканов наверняка станет поменьше. Хотя есть такие товарищи, которым удалось с тараканами подружиться. И очень им комфортно живется, и никто им по ночам есть колбасу не мешает. Только вот тогда из головы царь убегает. Тот, который там еще до тараканов поселиться успел. Так что сами решайте, как лучше. С тараканами, но без царя. Или без тараканов, но и без колбасы по ночам. Если вам поручили купить губозакаточную машинку. К любому поручению, особенно исходящему от начальства или родственников, нужно подходить максимально ответственно. Губозакаточные машинки нынче в цене, ибо нужны они многим, а производство ограничено. Прежде чем отправиться за покупкой, уточните все детали. Выясните, какую модель и марку хочет заказчик. Ну и пусть говорят, что эта машинка нужна не им, а вам. Все так поначалу говорят, а когда купите, не отобрать будет. Кто же признается, что мечтает о губозакаточной машинке? Поэтому и посылают, а потом себе приберут при первом удобном случае. Так что лучше все заранее узнать. И лучше купить запасом себе, начальнику, а заодно и его заму. Замы тоже ого-го какие бывают. Не успеешь для начальника купить, как этот уже тут как тут. Отправит за машинкой как пить дать. Да еще с какими-нибудь наворотами затребует. А это уже под заказ только. А вам это надо? Это же придется на телефон садиться, обзванивать фирмы, занимающиеся производством губозакаточных машинок. Потом обговаривать сроки изготовления, вносить аванс, все это контролировать. В общем, одна морока. Лучше сразу тому и другому по одинаковой машинке и себе заодно. Не исключено, что и до дома кто-то загорится отправить вас за этим чудом техники. Тогда надо действовать наверняка. Брать 4 штуки. Имейте в виду, что губозакаточные машинки бывают женские, мужские и детские. Мужчине ни в коем случае не подойдет женская ГМ. Она снабжена гидроусилителем. Мужские губы, незакаленные помадами, бальзамами, тониками, молочком, такого мощного воздействия не выдержат. В магазине обязательно проверьте механизм, не заедает ли, а то придется постоянно смазывать. И попросите продемонстрировать. Продавцы не имеют права отказать. Если захочется сэкономить, можно взять машинку на прокат примерно на недельку. По данным научных исследований, этих 7 дней бывает вполне достаточно, чтобы полностью закатать губы. Главное – следовать приложенной инструкции, где сказано, что губы нужно закатывать не менее 3 раз в день до еды. Кушать нужно именно с закатанными губами. Курс – не менее недели. После процедуры машинку нужно споласкивать водой и убирать в чехол до следующего применения. Если в вашем городе нет магазинов по продаже губозакаточных машинок, то придется заказывать через интернет. Думаете, это очень прибыльный бизнес? Пора в своем городе открыть такой магазин. Уже помещение присмотрели? Денег друг в долг даст? Сестра будет продавцом, а вы директором? Так замечательно. Только вначале пройдите курс по наматыванию губ на губозакаточную машинку. Грань вторая. Летние радости. Точное попадание. Веня сломал черную кнопку. Конечно, он мог этого и не делать, тем более кнопка находилась достаточно высоко, под потолком. Но именно это обстоятельство и сыграло решающую роль в этой истории. Веня, будучи мальчиком глубоко воспитанным, но при этом непомерно любознательным, заметив на потолке темное пятнышко, решил не волновать по таким пустякам своих родителей. Он просто взял свой пистолет, подаренный в прошлые выходные на 5-й день рождения, и прицелился в это самое место под потолком. Если бы эта темная точка располагалась на уровне глаз, никто бы ее и не заметил. Кто же интересуется тем, что под носом? Но она была именно под потолком. Веня нажал спусковой крючок. Пятно осталось на месте, но что-то щелкнуло. Без искр и разрушений, как это бывает после забивания спицы в розетку, Веня, неудовлетворенный результатом своей операции, уселся перед телевизором, размышляя, как бы добраться теперь до пятна собственноручно. Откуда ни возьмись, в комнате запорхала бабочка. Веня никогда не видел таких красивых бабочек. Даже на картинках и по телевизору все они были немного другие, более мелкие и тусклые. Веня захотел ее поймать, но бабочка оказалась шустрее. Она села на карниз. В этот же момент рядом с бабочкой вырос огромный желтый одуванчик. Корнями он уходил в пол, а цветок распустился под бабочкиным носом, аккурат в полуметре от злополучного пятнышка. Веня присел на диван. Ему стало жарко. Одуванчик начал раскачиваться из стороны в сторону под необычные звуки. Веня залез в ноутбук, сверился со своей фонотекой, определил – соловей. Когда в комнате стало невыносимо жарко, к Вене заглянула мама. «Веня, ты ничего не трогал?» – спросила она настороженно. За мамой следом, истекая потом, пришел папа. Он присмотрелся к потолку и почуял неладное. Папа не привык заводить разговор издалека, в отличие от мамы, и спросил прямо, тыча пальцем в то место, куда совсем недавно целился Веня. «Веня, ты трогал ту кнопку?» Веня молча вжал в голову в плечи и, глядя в пол, протянул еле слышно. «Это была кнопка?» «Понятно», — хмуро протянул папа. «Надо вызывать мастера, чтобы чинил». «Не починят», — заявила мама, закрыв лицо руками. «Почему?» — изумился папа. «Отпуска у всех!» — выпалила в него мама. Папа почесал затылок. «Придется, видимо, самому чинить». Мама его остановила. «А может быть, ну его? Этот эксперимент. 5 лет без лета – это слишком?» Веня оживился. «А что такое лето?» Взглядом, не терпящим отказа, впился он в папу. «Лето-то...» – забубнил папа. «Так это... Тебя же еще не было 5 лет назад. Море там, пальмы, мама в купальнике». Мама заулыбалась. «Да, и папина аллергия», – папа добавил. «И я изобрел антиаллергенный город. Без лета. Правда? Здорово». А Веня посмотрел на бабочку, одуванчик и просипел. «Я тоже хочу на море». Мама с папой переглянулись. Веня присмотрелся к папе и спросил. «А почему ты не чихаешь? Тут же одуванчик». Мама подхватила. «Точно! Ты же тогда от одуванчиков задыхался!» Папа пощупал нос, огляделся и хитро улыбнулся. «Видимо, прошло!» Мама присела на стул, закрыла лицо руками и, зайдясь в истеричном смехе, еле слышно выдала. «Значит, тогда это на кошку было!» Немного придя в себя, Венина мама распахнула окно, развернулась к семейству лицом и заявила. «Все, едем на море!» Веня включил лето. Жара. Я проснулась с больной головой. Ночью плюс 27 – это просто издевательство. За день бетон раскалялся настолько, что единственным спасением была комната с окнами на север. И это только 5 июня. Что же дальше-то будет? Встать-то я встала, а проснуться не успела. Поняла это только, когда насыпала полный заварочный чайник сахару, а заварку закидала на оставшийся песок в сахарницу. 5 минут стояла, соображала, как с наименьшими потерями все исправить. Первым порывом было выкинуть все в мусорное ведро вместе с Тарой. Тем более чайников в доме было целых 5 штук. Но вовремя вспомнила, что чайник – это подарок свекрови. То ли у нее был склероз, то ли она теперь передаривает мне свои подаренные кем-то чайники, для меня оставалось загадкой. А она потерю такой ценности при очередной инвентаризации имущества уж точно не простит. Поэтому сахар из чайника отправился в суповую тарелку, и только после этого в освободившуюся емкость я пересыпала заварку с оставшимся песком из сахарницы. Зато чай не надо будет подслащивать. Ноу-хау! А чего это я чай-то решила заваривать? Мне же кофе хочется. Вот всегда так. Только решишь начать здоровый образ жизни без кофе, так сразу какие-то форс-мажорные обстоятельства. Хорошо, хоть сегодня 2-я смена, а то бы Чижиков вопросами засыпал про проведенную ночь. После кофе в голове взошло солнце. Но не успела я порадоваться наступившему рассвету, как позвонила Женька. «Привет, ты как?» Начала она издалека. Зная ее, я поняла, что сейчас последует что-то взрывоопасное. Поэтому на всякий случай присела на диван. «Я нормально, встала», – зевнула я для убедительности. «Молодец. Слушай, поехали на море». «Ты совсем сдурела? Какое море? Во-первых, у меня денег нет. Во-вторых, отпуска летнего тоже». «Ой, Ли», – нашла отмазку. «Во-первых, деньги не нужны, нам еще и приплатят, возможно. А во-вторых, ты можешь взять отпуск за свой счет». «Как это деньги не нужны? Кто приплатит?» – не понимала я. «Ага, значит, по второму пункту возражений нет. А первый сейчас объясню. Мы с тобой едем на реалити-шоу «Жара». «Женя, какой реалити-шоу? Ты какими грибами позавтракала?» «У меня от грибов изжога. А я уже за нас с тобой заявку подала, и мне ответили, причем положительно». «Постой, а ты у меня спросила?» «Не поеду я ни на какое шоу, мне его в жизни хватает». «Да ты послушай, все просто. Красное море, бунгало, свобода, солнце. Купальники, зрители, поклонники. Я воспитатель в детском саду, ты не забыла?» «Так это как раз то, что нужно. Можно подумать, воспитатель не человек. Это же не эротическое шоу, все вполне прилично. И если б не твоя профессия, нас бы и не взяли. Им таких, как мы, и не хватало, для пикантности, так сказать». «Для какой еще пикантности?» Насторожилась я. «Понимаешь, в шоу принимают одних только девушек разных профессий. У них там недобор по образованным, все менеджеры какие-то. А у нас с тобой высшее образование и ай-лю-лю. И я тебе еще самого главного не сказала. Нас поселят на острове Камаран. Коренные жители – арабы». «Меня ж свекровь сосвету живет. Не живет, не дотянется. Кстати, нас туда отправят безо всего. В смысле, в одних купальниках. И мы самостоятельно должны будем добывать еду, мастерить одежду, строить или искать жилище. Но это все ерунда. А самое главное, там же море. Накупаемся. Победит та, которая наберет максимальное число телезрителей». «Да меня после этого уволят. В одних купальниках к аборигенам. У тебя вообще модельная внешность. Я не знаю, что ты в детском саду забыла. Мне там нравится». «И вообще мне Чижиков каждый день в любви признается. Как я его брошу?» «Не уволят. Наоборот, станешь всеобщей любимицей. Кто же победителей увольняет? А Чижиков молодец, не то что твой Миша». «Конечно, я давно мечтала о море. Покупаться, отдохнуть, ананасов бесплатных поесть. Надо подумать, с Мишей посоветоваться». «Ты думаешь, я такая идиотка? Я этого не предвидела? Я ему уже позвонила. Он только за». «Как за?» «Я тоже так-то не ожидала такого поворота разговора. А он пусть развеется, а то совсем со своими детьми какая-то нудная стала». «Это он так сказал? Но это я ему припомню. На острове». Еще никогда в моей жизни события не развивались так стремительно. Буквально за неделю нам оформили визы, провели инструктаж по спасению утопающих, научили добывать огонь из камня и дерева, процеживать воду через шляпу, чистить зубы палочками. В обязательном порядке каждая из нас ежедневно посещала солярий, дабы не выглядеть на острове бледной поганкой. Все загорели, а вот моя кожа отказалась адекватно реагировать на это чудо цивилизации. Я стала из сине-розовой, за что меня чуть было не отстранили от участия в шоу. Если бы не Женька, не видать мне Красного моря. Она отстаивала меня с упорством танка и отстояла, заверив руководство, что уже через день моя кожа приобретет естественный оттенок. Благо у нее дома просто завались этих тональных кремов, да и автозагар творит чудеса. Снять раздражение предусматривалось ромашковой ванной с добавлением хны для закрепления эффекта. Как ни странно, оказалось достаточно ванны. Простая хна, и ваша кожа станет золотистой и бархатистой. Женька и компания. За день до отъезда я вспомнила, что не умею плавать. Сообщила об этом Женьке. Она, недолго думая, велела об этом никому не рассказывать, тем более далеко плавать все равно наверняка не придется, а выкидывать всех будут в спасательных жилетах. Можно было, конечно, сознаться, но риск быть отстраненной от шоу в таком случае был равен 100%. Я не совсем поняла, что значит выкидывать, но уточнять не стала. Нас все-таки выкинули. В прямом смысле с вертолетов и в открытое море. Хорошо хоть в спасательных жилетах. Я вцепилась в оранжевый ремень и попыталась найти взглядом Женьку. Поблизости ее не было, куда плыть я тоже не понимала, поскольку руки мои были заняты. Грести я не могла и болталась на месте. Вдруг, примерно в 5 метрах от себя, я увидела некое подобие плавника. Он стремительно приближался. Забыв про все, я поплыла, суматошно бултыхая ногами и руками, и выплыла на берег, где собрались уже все остальные участники жары. Женька помогла мне выбраться из воды. «Ты куда пропала? Я уже переживать начала. Там акула была!» «Ты ничего не перепутала? Здесь не должно быть акул. Не бери в голову, главное, мы на острове. Йоу!» И Женька станцевала ламбаду в оригинальной обработке. День первый. Первым делом было решено найти жилище. Все разделились на кучки и пошли что-то искать. Мы с Женькой тоже пошли и наткнулись на бунгало. Женька заявила, что организаторы конкурса его построили специально для нас, поэтому зашли и начали вести себя как хозяева. Мы не стали никого искать и звать, так как конкурс есть конкурс. Кто успел, тот и в бунгало. Как ни странно, на кухне нашлось много еды, и мы с удовольствием пообедали, а потом прилегли отдохнуть на шикарных кроватях. И чего я так боялась? Лучше не придумаешь. Ну, не продержусь я тут 7 дней, зато сколько впечатлений. А вообще, почему это не продержусь? Пока все идет как надо. С этими мыслями я провалилась в глубокий сон. Мне снился Чижиков. Я с ним сидела на своей кухне и кормила. Он отказывался есть кашу, а я впихивала ее ему в рот и говорила: «Кушай уже, а то скоро ночь, а мне завтра на работу». Из сна меня выдернул какой-то незнакомый голос. Я открыла глаза и увидела перед собой очень загорелого мужчину. Явно загорал не в солярии и не отмачивался в хне. По пояс обнаженного с набедренной повязкой. Он что-то говорил мне на незнакомом языке и махал перед моим лицом ножом и рыбой. Я кинула взгляд на соседнюю в кровать, где совсем недавно лежала Женька. А сейчас куда-то исчезла. От страха я завизжала и побежала, куда глаза глядят. Прибежала к морю, присела на прибитый к берегу камень. Вокруг никого. И куда, интересно, Женька подевалась? А вдруг это племя каннибалов, и они ее съели? А что это там такое шевелится? С хвостиком? Ой! День второй. Чижиков, давай ложечку за папу. Теперь за маму, теперь за сестренку. Куда ты, Чижиков, вернись? Только вернись, я сама все доем. День третий. Где я? Кто я? А почему у меня 4 руки? Ой, что вы мне там вкололи? День четвертый. Чижиков, последняя ложечкой гулять пойдем. Каша вкусная, с маслом. Будешь большой, красивый. Да, как дядя Вася. Да, женишься. Нет, я старая уже буду, некрасивая. Буду-буду. День пятый. Где я? Кто я? Ну, не надо так громко кричать. В ушах и без вас шумит. Чего? На вертолете? В Москву? Ой. День шестой. О, запахло цивилизацией. Кондиционер, белый потолок. Кто-то шевелится рядом. Нет, лучше не буду трогать. А я вообще жива? Или это где-то на небе такие палаты? Наверное, если с кондиционером, то я попала в рай. Женя! Очухалась. Мы уж думали, не откачаем. Ну ты звезда. На этом острове скорпионов-то не водится, а ты нашла. Распласталась такая на берегу, а на руке этот гад сидит. Ну, я сразу все и поняла. Значит, жива все-таки. Ну, конечно, жива. Ты же меня знаешь. Знаю. Получается, тебя не съели? А надо было? Расхохоталась подруга. Ты, конечно, учудила. Я проснулась, пошла искупаться. Ты еще спала. Думаю, пусть поспит, не буду будить. А тем временем хозяева объявились. Но они предупреждены были, что мы приедем. А чего он ножом махал? Так он просто хотел тебя попросить рыбу почистить. Рыбу в доме должна чистить женщина, у них обычай такой. Понятно. Жаль, что у них нет обычая вначале с этой женщиной познакомиться. Или чистить рыбу не повод для знакомства. Ну чего ты гундишь? Все же хорошо. Представляешь, зрители 85% голосов за тебя отдали. Ты там в бреду такие перлы выдавала, нарочно не придумываешь. Чижикова прославила на весь мир. 85%? Ты о чем? Слушай, не пугай меня. У тебя что, частичная потеря памяти? Значит, он сказал, что нудная стала. Ух, все-таки не отшибло. Ты чего пугаешь-то? А там красиво, как в раю побывала. Грань третья. Новогодние радости. Пари по-новогоднему. Пролог. Слушай, я Гиса, скоро Новый год. Может, тряхнем стариной, организуем что-нибудь фееричное? Подмигнул Морозинку с пышногрудой блондинки с крылышками за спиной. Ах, Морик, я бы и рада. Да никаких идей на этот счет. Еще ревматизм привязался, будь он неладен. То спину ломит, то крылья отваливаются, а на днях перья осыпаться начали. Так все твои болячки от скуки. Сама увидишь, как полегчает потом. Давай опять в маскарад поиграем. Ты что думаешь, Кощентус? Повернулся Морозинкус к другому ангелу, сидящему поблизости на крыше дома и бесцельно уставившемуся вдаль. «Да я не против, валяйте! Только в этот раз чур без интима!» Утром 1 января Маша Вяткина проснулась, как всегда, в 7 часов утра, встала и пошла умываться. Обычные люди после встречи Нового года еще спали, но не Маша. Она не привыкла нарушать режим дня ради каких-то там праздников, да еще с придуманными главными героями, в которых все якобы верят, и детей обманывают. Студентка 5 курса мединститута привычным жестом взяла пасту, щетку, намазала одно на другое, открыла левый глаз, взглянула на себя в зеркало. Просто так, на автомате. Хотя, конечно, в концепцию Машиного рационалистического мироустройства этот нелогичный жест не очень-то вписывался. Зачем открывать глаза, если все действия уже запрограммированы, а мозг может еще немного побыть в полусонном состоянии? К тому же открылся почему-то всего один глаз. В этот момент окрестности институтского общежития накрыл дикий вопль неизвестного науки происхождения. Это было нечто среднее между воем дикого быка, мяуканьем подвешенной за хвост кошки и визгом убегающего от мясника поросенка. Источником столь экзотического звука оказалась сама Маша Вяткина. Причиной такого явления стало банальное отражение в зеркале. Оно демонстрировало в прямом эфире вовсе не Машу, а какого-то бородатого мужика в красном халате с белым отворотом. Моментально открылся второй глаз. Всем отделам девичьего мозга, отвечающим за логическое мышление, построение причинно-следственных связей, вызволение на свет всевозможных диагнозов, была объявлена немедленная и безоговорочная мобилизация. Первое, что выдало Маше на мыслительное устройство, была мысль о розыгрыше. Маша присмотрелась к зеркалу, поскребла его ногтем, результат тот же. То есть мужик все так же смотрел из-за той стороны экрана. И тоже нагло скреб ногтем зеркальную поверхность. Только ногти у него несколько отличались от бывших Машиных. Нарощенным гелем с рисуночком а-ля котятки тут и не пахло. Это были типичные ногти сантехника, только что выполнившего свою работу. Маша сглотнула, но сдаваться не собиралась. Она вспомнила, что они проходили по нейрохирургии. Сны иногда путают с реальностью. Чтобы понять, что ты во сне, нужно просто посмотреть на свои руки и попробовать ими подвигать. Если руки кажутся неестественно длинными, двигаются странным образом – это сон. Маша посмотрела, подвигала, двигаются естественно, по длине не выходят за пределы человеческой нормы. Но они мужские! Попробовала себя ущипнуть – больно, значит, не сон. Двигаемся дальше. Другое зеркало. Маша прошла в прихожую, посмотрелась в зеркало на шкафу у входа. Все тоже бородатое и неотесанное отражение. Так, помощь друга еще никто не отменял. Вяткина взяла телефон, набрала номер своей подруги Натки. После 10 гудков ответил хриплый сонный голос. «Алло, Маш, у тебя совесть есть в такую рань?» Маша собралась с мыслями, чтобы побыстрее и без истерики все объяснить, но из горла вылетело что-то басовитое и ужасно хриплое. «Я сего...» Не успела договорить Маша и, испугавшись саму себя, нажала отбой. Натка перезванивать не стала, видимо, решила, что Маша нашла, наконец, свою совесть. «Спокойствие, только спокойствие. Наверное, я вчера много выпила. Целых 2 бокала шампанского, да еще 1 вина». Ну, немного коньяка не в счет, ерунда. Это галлюцинации на фоне переизбытка никотина и алкогольной интоксикации. Это пройдет. Сейчас выпью кофе, приму контрастный душ, таблеточку анальгина, и все вернется. Но чуда не произошло. Мужик был на месте. То есть в зеркале. А заодно и под халатом. Абсолютно со всеми положенными мужскому телу атрибутами. Стоп. К Маше начала возвращаться память. В перерывах между 5-й и 6-й стопкой под аплодисменты она с кем-то целовалась на брудершафт. И похоже с Дедом Морозом, в таком же халате и с таким же носом. Какой ужас! Точно наспор! Она с ним поспорила, что Деда Мороза не существует. К спору моментально подключились все присутствующие на вечеринке и единогласно решили закрепить спор новогодним брудершафтом. У Маши обмякли ноги. Она медленно сползла на стоявшую у шкафа с зеркалом банкетку. «Но ведь Деда Мороза не существует! Не существует!» Посмотрела на руки, пощупала бороду. Машин провал был налицо. Точнее, на лице. Машино логическое мышление ей никогда не отказывало. Оно взывало к действиям. «Если это не сон, не галлюцинации, то значит, это реальность». Если это реальность, то Маша проиграла спор. А на что они спорили? Маша этого вспомнить не смогла. То ли даже не вникала, то ли не расслышала. Было очень шумно, а еще было ужасно азартно. Но если Дед Мороз теперь сидит на банкетке в Машиной комнате, то где же сейчас Маша? Не могла же она испариться. Когда где-то что-то убывает, обязательно в другом месте настолько же пребывает. Точнее, на целую Машу с мозгами Деда Мороза. Вот только где? Идея. Надо спросить у Глеба, откуда они Деда Мороза заказывали туда позвонить. Маша уже нажала на кнопку вызова, но вовремя опомнилась. Голос-то у нее дедушкин, то бишь мужской. Пришлось жать отбой. Но Глеб, похоже, проснулся или тоже совесть потерял. Во всяком случае, на экране телефона высветилось «Звонит Глеб». Но была не была. Маша ответила хриплым голосом битцевского маньяка. «Алло!» Слышно было, как заворочились шестеренки в голове у Машиного однокурсника. Обычно Машка голосила «Будь здоров!», хотя Новый год всякое бывает. «Я ошибся, мне Машу надо!» «Это я и есть, Глеб! Охрипла малость!» «Еще бы не охрипнуть! 3 бокала шампанского со льдом залпом!» «Со льдом?» – поморщилась Маша. «Ну да, сама у Деда Мороза из кармана вытащила, еще говорила, не лед, это сахар!» «Слушай, а как бы мне этого Деда Мороза найти?» «А зачем тебе? А хотя, чего это я, дело молодое. Не знаю я, как его найти. Этого Деда Мороза ты сама с улицы притащила. Вышла проветриться, вернулась со 2-м Дедом Морозом. 1-го мы заказали сами». «Понятненько, спасибо». И Маша нажала отбой. Вот влипла. Единственное, что в этот момент было у Маши в голове. А может, само рассосется как-нибудь? Хотя Машина интуиция говорила обратное. Особенно Машу возмущало, что обстоятельства, что она, победительница множества олимпиад, отличница, будущий хирург, так легко попалась. Маша в отчаянии махнула рукой и едва не потеряла дар речи, что в данном случае было бы не совсем уместно. Стать Дедом Морозом – это одно, но стать немым Дедом Морозом – это уже совсем другое. Тут набор приемов для маневров резко сокращается. А дар речи Маша чуть было не потеряла, потому что рука ее извергла некое подобие цветного ледяного фейерверка. Девушка потрясла рукой еще разок, но больше лед на пол не сыпался. Вяткина посмотрела на потолок, ища логичную причину такого странного природного явления в городской квартире. Но потолок тактично промолчал. Откинув в сторону все мешающие решению главной проблемы обстоятельства и фокусы, Маша приступила к активным действиям, а именно зашла в интернет. В строке поиска она задала «Как вернуть свой облик?». На юного хирурга высыпалось множество заклинаний и магических предметов от каких-то варкрафтов, хати. Предлагалось проюзать гаджет Мимирона, нажать Ctrl плюс Z. В магию Вяткина не верила, играми не увлекалась. Но Ctrl плюс Z все-таки нажала. Посмотрела в зеркало. Все тот же Дед Мороз. Оставалось лишь пожать плечами. Перебирая в голове всевозможные варианты излечения, Маша отталкивалась от единственной укладывающейся в ее мировоззрении идеи – рационалистической. То есть это все какое-то отклонение, связанное с излишком алкоголя в крови, либо с гормонами. Вдруг Маша вспомнила про свою подругу Наташу Собинову. Она совсем недавно проходила практику в психиатрической больнице, поскольку собиралась стать психиатром. В этом удивительно спокойном заведении Наташа Собинова собирала материал для своей дипломной работы. Маша подумала, что звонить бесполезно, поэтому решила наведаться к ней лично. Тем более идти было недалеко, всего-то спуститься на 2-й этаж с 3-го. План действий Маша решила не продумывать, лучше действовать по ситуации. На всякий случай она захватила с собой пару шоколадок. Когда Наташа увидела на пороге своей комнаты живого Деда Мороза, она так просияла, аж вся затряслась от радости, что Маше стало совсем неловко. «С Новым годом!» – начала Вяткина издалека и протянула шоколадки. «С Новым годом, дедушка!» – расплылась в улыбке Собинова. «А ты, Наташенька, веришь в Деда Мороза?» «Как же не верить, вот же вы!» При этих словах она подергала Машу, а точнее того, в чьем теле она застряла, за бороду. И борода настоящая. «Верит, а за бороду дергает», – пронеслось в голове у Маши. «Больно, между прочим», – отозвалась Вяткина. «Может, вам чайку или чего похолоднее? Или потанцуем?» Надка недвусмысленно так повиляла бедрами и потрясла плечами. «Ну и развратница же ты, Собинова, а с виду и не скажешь». Опять пронеслось совершенно посторонняя мысль в голове у Маши. «Чайку с баранками там у тебя были, в тумбочке!» Чуть было не запалилась Маша. «Откуда вы про баранки знаете?» С интересом в глазах и каким-то азартом обернулась Наташка, уже направившаяся было на кухню. «Так я ж волшебник, забыла! Как я, по-твоему, в форточки пролезаю? Как мешки с подарками на всю страну таскаю и моментально раздаю?» «Ну да, точно», – недоверчиво согласилась Собинова и засеменила на кухню. Вернувшись, она расставила чашки, налила чаю, достала свои ванильные баранки и начала засыпать вопросами из серии «Что, где, когда». Маша долго тянуть волынку не собиралась, поэтому сразу задала свой животрепещущий вопрос. «Наташа, ты веришь переселению душ?» Видно было, что Собинову мороз застал врасплох. Будущий психолог с профессиональной точки зрения должен отвечать четко и уверенно, не мямлить про какие-то переселения. Всему есть научное объяснение. Шизофрения, паранойя, в конце концов, диссоциативное расстройство идентичности. Но сказать такое Деду Морозу она почему-то не решалась. «Немножечко», – уклонилась Собинова от точного ответа. «А ты хорошо помнишь вчерашнюю вечеринку?» «Помню», – с недоумением в голосе промямлила Наташка. «Помнишь, как я на бурдершафт с твоей однокурсницей пил?» Наташа хихикнула, но ответила. «Конечно, помню». «А чего хихикаешь?» «А вы поспорили смешно». «Смешно?» «Ну да, только Машка могла поспорить на такое. И главное, если выигрывает Маша, то ей подарок стоимостью 1 000 000. Если вы, тогда Маша превратится в Деда Мороза». «А кто выиграл? Помнишь?» «Не-а. Как определить это, кто выиграл? Да и какая разница, веришь, не веришь. Главное – подарки». Маша поняла, что от Натки толку не будет, и решила дойти до того клуба. Взглянуть на место преступления, так сказать. В клубе было немноголюдно, но он все-таки работал. Подойдя к барной стойке, Маша спросила бармена. «Тут вчера вечеринка была?» «Да. И вы там были центром вселенной». При этих словах бармен поставил перед Машей, а точнее перед бородой, стопку с чем-то явно крепко алкогольным и добавил. «Вам за счет заведения. Новый год же». Маша поморщилась, взяла стопку, пригубила. Дальше спросила первое, что пришло в голову. Надо же было как-то поддерживать беседу. «Девушка тут была такая. Я с ней на бурдершафт пил, не могу найти. А телефон потерял». «Да, я помню. Вы ей записку оставили. Так и не нашлась?» «Нет». «А можно я записку заберу?» «Передумал жениться, что ли?» «А что я? Предложение даже успел сделать?» Бармен рассмеялся. «Ну, типа того. Вот, забирайте». И он протянул клочок бумаги. Маша жадно развернула записку. На ней крупными буквами было написано. «А настоящий Дед Мороз живет в Лапландии». Маша отказывалась верить в переселение душ, но факты – упрямая вещь. Записка четко обрисовала перспективы на ближайшие сутки двое, а именно путешествие на родину Деда Мороза. Вяткина вернулась к себе в комнату и собрала сумку с самым необходимым. Загранпаспорт у нее был, деньги тоже. Хотя было ясно, что это путешествие сильно подкосит ее финансовое положение. Но деваться некуда, главное сейчас вернуть свой облик. Через неделю начинаются зачеты, а это не по телефону шепотом прикидываться Машей Вяткиной. Наверное, это Дед Мороз ей что-то шампанское подсыпал, и она теперь воспринимает себя им. А еще он владеет каким-то гипнотическим приемом, от которого все окружающие начинают видеть в ней то, что она сама о себе мнит. Или как-то так. Надо с этим переговорить, тогда все станет ясно. Таксист, который вез Машу до аэропорта, оказался женщиной, причем ужасно разговорчивой. Как ни пыталась Маша уклониться от вопросов, эта бестия докопалась-таки до самого сокровенного. К тому же, каким-то непостижимым образом, эта дама оказалась ясновидящей. Маша, конечно, знала, что они где-то существуют, но особо в это не верила. Телевизионные передачи про экстрасенсов, по ее глубокому убеждению, были лишь коммерческим ходом и больше ничего. И отчасти она была права. «Ты женщина?» Не в бровь, так в глаз спросила вдруг эта леди-драйвер. Этот вопрос выбил почву из-под Машиных ног, а точнее валенок. «Женщина?» – недоверчиво ответила Маша. «А как вы догадались?» «А тут догадываться нечего. Сумки дамские, мысли женские, чувства тоже не мужские». «Понятно, все, сумки выдали. А я, может быть, эти сумки для Снегурочки везу, а свои у меня в гостинице, а остальное вы за уши притянули». «Ты Деду Морозу проспорила свое лицо?» Маша аж до речи потеряла, хоть и не своей отчасти. «А вы откуда знаете?» «Баба Ягая, не видно, что ли?» И Маша только в этот момент заметила, что они уже не едут по дороге, а летят над лесом. Ступы давно из моды вышли, теперь вот на Лексусах летаем. У Маши пересохло в горле. «Хочешь спросить, почему у меня-то руки такие большие и зубы размером с клык саблезубого тигра? Так это для того, деточка, чтобы тебя съесть!» И Баба-Яга хищно сверкнула одним глазом и кляцнула языком. Маша подобрала под себя ноги, крепко сжала пальцами ручку сумки с деньгами. «Ты не нужны мне твои деньги, шучу я! Не питаюсь я Дедами Морозами, даже с душой Маш!» «Он мне с подарком вместе записку прислал. Дескать, приюти, пригрей, подготовь и переправь. Так я и сама бы долетела на самолете. Не долетела бы. Настоящий Дед Мороз живет в Лапландском лесу. А тебя бы привезли к Ряженому». Маша немного полегчала. «Не съедят, и ладно. Приехали, выгружаемся». Маша открыла дверцу. Кругом белым-бело. Сосновые ветки припорошены снегом, и ели все в серебре. Черный Лексус стоял посреди большой поляны, неподалеку возвышался настоящий терем на двух сваях. «Проходи, чего застыло!» — крикнула уже с крыльца Баба-Яга. Маша зашла внутрь. Огромная зала, в центре которой стояла елка, пол из паркета, у стены камин, гирлянды невиданной красоты, не изба Бабы-Яги, а замок сказочной принцессы. «Да-да-да!» И Ивашка давеча также пялился. А потом ничего, привык. «Картошку будешь?» Маша кивнула. Чудеса с чудесами, а обед никто не отменял. Вяткина села за стол, принялась за еду. И бабуля присела. Одной рукой за живот держится, другой ложкой картошку черпает. «Ты чего это, бабушка, за живот держишься?» «Болит». «А как болит? Режет, колет, ноет?» «Режет, колет, ноет, это по части Кощея. А у меня скорее схватывает. Давай я тебе нож поддам, у меня аптечка с собой». «Спасибо, милая, не надо. Просто родить мне надо. У нас бабулик-ягулик, знаешь как, родил и на 200 лет про спазмы забыл. 500-я пошла, я все в девках. Вчерась вот Ивашка забегал. Ох, как он мне понравился. Я же для него и пеньюар надела, и молодильное яблочко скушала. А он одно... Прическа, говорит, не та, не возбуждает. Ну где я в этой глуши парикмахера найду? А волосы у нас от роду такие. Растут вверх пышной рыжей копной. Ну не переживай, найдешь себе еще кого-нибудь. Да, конечно, найду. Вон леший приходил на днях, поздравлял с Новым годом. Видишь, какой парень эксклюзивный. Притаранил. Говорит, для интерьеру. Сам лаком покрывал. «Ну, думаю, в хозяйстве пригодится. В крайнем случае, печку будет чем истопить». «Бабушка, так что со мной-то? Ты же обещала меня к Деду Морозу отвезти». «Переправлю, не переживай. И кушай. И вот еще что. Ты пойми, Маша, Дед Мороз существует. Веришь ты в это или не веришь, но чудеса случаются. Если кто-то вдруг неожиданно выздоравливает, тогда как все врачи сложили руки. Это разве не чудо?» Маша, как медик, сразу влилась в беседу. «Если кто-то выздоравливает неожиданно, то значит, пришло время выздороветь. Значит, у какого-то лекарства просто был отложенный эффект. Так бывает». «Нет, Маша, так не бывает. Выздоравливает тот, кто стал другим. Чище, добрее, честнее, спокойнее. Тот, кто познал законы любви». «А я? Что со мной не так? Я заболела?» «Можно и так сказать. Ты не веришь в чудеса. Ты не допускаешь в свою жизнь любовь. Ты хочешь все контролировать. Но все контролировать невозможно, потому что есть законы природы. И тот, что пытается идти против них, оказывается в ловушке». «Я не допускаю в свою жизнь любовь, но мне сначала надо выучиться, времени и так нет». «Время есть всегда. На главное». «Знаете, я действительно порою просто бессильно все контролировать. А хочется. А что делать, если все начинает идти не так, как хочется? Сдаться?» «Ну почему сдаться? Просто позволить обстоятельствам идти своим чередом. Отойти ненадолго в сторону». «Бывает сложно отойти в сторону, особенно если это очень важно». «А ты о чем мечтала в детстве?» В детстве я мечтала стать художником. Я даже в художественную школу ходила. А почему не стала? Ах, Маша махнула рукой. Будто не знаете, как это бывает. Если мама с папой врачи, то дочь художник – это нонсенс. Они говорили, что художники все голодранцы, а надо что-то есть. Можно подумать, голодранцы кушать не умеют. Ты еще можешь все исправить. Скажи, ты хоть немного веришь в то, что я Баба-Яга? Какое там немного? Я уже готова и в Лешего, и в Водяного поверить. В Водяного верить не надо, он тот еще проходимец. Для тебя сейчас единственный выход – это полюбить себя. Я уже так устала от бородатого отражения в зеркале, что готова на все, даже полюбить и его. И мне очень хочется спать. Можно я посплю хоть часок? Конечно, деточка, поспи. Маша едва успела дойти до стоящего неподалеку дивана, грохнулась на него и без сил моментально заснула. Проснулась Маша от какого-то странного звука, то ли хруст, то ли скрип, то ли все вместе. Открыла глаза, а перед ней сухощавый такой старичок с ноги на ногу переминается. Маша с испугу даже поздороваться забыла, а что случалось с ней крайне редко. «Вы кто?» «А разве не видно? Кощей я!» «Ну, конечно! Чего еще можно было от Бабы-Яги ожидать? Обманула, значит, всю душу вынула и обманула!» «Нет, не обманула. Она мне с утра по вайберу написала, чтобы пригрел, завтраком покормил и к Деду Морозу переправил». «А что же она сама-то не переправила?» «Да, Горыныч в том месяце приходил к ней телерепортер, настраивать и что-то намудрил. Перепутал нас с Дедом Морозом местами. Нажимаешь кнопку вызова. Деда, ко мне попадаешь. Нажимаешь на меня, попадаешь к Морозу. Тот еще хакер. Но он у нас тут один специалист по программщине». «Ясненько», – оживилась Маша. «А что это там у вас?» И девушка показала за спину Кощея, туда, где на стене висела голова. Кощей хотел было повернуться, но схватился за шею. «Болит?» – догадалась Маша. «Да, болит. Шея – мое слабое место. А там сменная голова. Зимой одна, летом другая, лысая, чтоб не жарко было». «Так у вас остеохондроз, похоже. Надо бы массажик поделать». «Да что ты, Маша, массажик мне не поможет. Тут Ивашка заскакивал. Сабли мне как рубанул, так с тех пор болит. Само пройдет. Я обычно головы на время меняю. Сразу все болячки как рукой снимает». «Ясно. А вы на Бабе-Яге почему не женитесь? Жили бы вместе повеселее все-таки». «На Бабе-Яге!» – расхохотался Кощей. «Я же ее с пеленок знаю. Как же я на ней женюсь? Она мне как сестра. Сама же знаешь, в мои коварные сети обычно попадают царевны и прочие красотки. Только я их не мучаю. Они сами этого хотят. Просто признаться спасателям не решаются. Так и живут потом со своими скучными принцами и царевичами. Пишут потом мне по вайберу: «Кощеюшка, милый, как же я по тебе соскучилась! А этот принц целыми днями где-то пропадает, весь в своих подвигах, ласкает, будто полено гладит. То ли дело ты?» «Ну да, ну да. Можешь мне не верить, мне все равно. Ты блины любишь?» «Люблю». На столе моментально появились блины, сметана, чай, варенье. Маша уже ничему не удивлялась, просто ела и пила. А после завтрака она почему-то опять уснула. Разбудил врачующего художника, временно исполняющего обязанности Деда Мороза, свист чайника. Маша открыла глаза и обомлела. В комнате не было ни елки, ни камина. Спала она уже не в кровати. Вяткина встала и пошла на свистящий звук. Чайник свистел на кухне. Рядом с плитой хлопотала какая-то до боли знакомая со спины женщина. Когда она повернулась, Маша едва не хлопнулась в обморок. Это была она собственной персоной. «С добрым утром!» – произнесла Маша, которая стояла у плиты, и которая внешне была тоже Маша. Маша с бородой протерла глаза и присмотрелась. Подошла поближе, пощупала волосы, плечи, нос. Все на месте и самое что ни на есть настоящее. «А как так? Весь словарный запас, копившийся 20 с лишним лет, моментально куда-то улетучился, оставив после своего отбытия лишь 3 жалкие осколка. «А вот так, Маша», — ответила дама у плиты. «Так вы Дед Мороз!» — осенила Машу догадка. «О, смотрю, бабыги еще есть порох в ступе. Ступы уже из моды вышли. Знаю, знаю. Я, получается, проспорила. Смотрю, ты догадливая. И что теперь?» «Ну, теперь ты вместо меня будешь подарки разносить, по форточкам лазить, а я пойду анатомию в понедельник сдавать». «Нет, я не хочу по форточкам лазить. Я хочу рисовать». «Вот даже как! Я гулишно в этот раз превзошла сама себя. Ты что же, в чудеса, что ли, поверила? Любить научилась». «Вот вы шутите, а мне сегодня сон приснился. Я стала врачом, хорошим врачом, но замуж так и не вышла, детей не родила, картины ни одной не нарисовала и погибла в 30 лет в автокатастрофе. Я хочу быть счастливой, и я поняла, как теперь жить. И мне теперь ничего не страшно. Даже если вы меня оставите в этом облике, это будет еще легче. Я буду тут жить, рисовать, женюсь, дети родятся. Я эту жизнь уже люблю, и мне так хорошо, как сейчас, никогда не было». «О как! Даже остаться готова. Чудеса да и только. Ну, раз так, раз, два, три, на себя посмотри». Маша, которая была до сих пор с бородой, подошла к зеркалу. Отражение явило прежнюю Вяткину. Она перевела взгляд на собеседницу. Рядом с ней стоял тот самый Дед Мороз с вечеринки, борода которого еще минуту назад щекотала ей подбородок. «Ну что, выпьем на бурдершафт? Или будешь еще ногтем скрести?» – предложил Дед Мороз. Маша отскочила, как ошпаренная. «Нет, я, пожалуй, лучше чайку». Эпилог. «Мама, мама, смотри!» – кричали наперебой 2 пацаненка лет 3, бегая по сырому песку и по очереди перехватывая нитку с воздушным змеем. «Вижу!» – улыбалась девушка, стоявшая у берега моря. «Мама, а скоро Новый год?» «Новый год зимой, через 5 месяцев». «Мама, а подарки будут?» «Будут». «Мама, а кто подарки принесет? Ты, папа или вы оба?» «Подарки на Новый год приносит Дед Мороз». «Мама, а разве Дед Мороз существует?» «Конечно», — ответила Маша, нанося очередной мазок на своей новой картине. «А далеко-далеко, за синими горами, на крыше одного из домов 3 странствующих ангела продолжили свою беседу. Ягисса, говорят, тебе рожать скоро». «Эх, Морозинкус, вечно с тобой так. Раньше крылья отваливались, теперь вот живот спать не дает». «Но это все временные неудобства», — подбодрил Кощинтус. «Зато скоро тебя в 2 раза больше станет. А там, глядишь, и до внуков доживем».